Глава 18. Это был чудесный день, особенно приятный на открытой террасе возле бассейна. День, купавшийся в солнечных лучах, как Эмили и Лассе в воде. Ребята много смеялись, глядя друг другу в глаза. Но все это казалось каким-то не таким. Девочка чувствовала себя как актриса, которая только играет роль Эмили, но не знает, как по-настоящему быть ею, не помнит своих реплик. Она будто пыталась влезть в свою же шкуру. Ей было тесно и некомфортно, как бывает, когда стараешься натянуть на себя одежду, севшую после стирки в горячей воде. Только постепенно, с помощью хитрых вопросов, ей удалось выяснить, какими были их с Лассе общие воспоминания. Походы в кино, фильмы всегда выбирала она, вечеринки, на которых в прошлой жизни Эмили никогда не бывала, игра в мини-гольф, он всегда ей поддавался, и долгие часы обычных прогулок по парку. Раньше Лассе нередко казался ей слегка самолюбивым, но он был вовсе не таким. Ей нравилось смотреть на него, и все же ее взгляд то и дело скользил в сторону Фредерика, который неподалеку наматывал круги в большом бассейне. Он ни на кого не обращал внимания. По крайней мере, так казалось Эмили. На самом же деле Фредерик раз за разом поворачивался у бортика, чтобы взглянуть на нее. Просто в плеске волн этого никто не замечал. Ей очень его не хватало. Но это был не тот, не ее Фредерик. Так же, как и новая Шарли, не ее Шарли. В этом переписанном мире они никогда не были близки, напоминая планеты на отдаленных друг от друга орбитах. Ей потребуется время, чтобы освоиться в этой реальности и почувствовать себя на своем месте. Она теперь поняла. Ее мир был куда больше, чем просто дом, город или комната. Прежде всего дом — это люди. Когда Лассе отправился на трехметровую вышку и Эмили осталась одна отдыхать на пледе, она задумалась. Что еще стоит изменить в этой новой жизни? Какого кусочка пазла не хватает для счастья? Она бросила взгляд на зону для отдыхающих. Там нежились на солнце девушки, парни шумно кидали фрисби, пожилые люди читали газеты, а парочки наслаждались пикниками. Эмили остановила взгляд на семье с маленькой девочкой. Мама натирала ей спину кремом от солнца, а папа делал сэндвич с джемом. Малиновым, судя по цвету. Девочка хихикала и выглядела счастливой, ведь о ней заботились. «Даю евро, если расскажешь, о чем ты сейчас думаешь». Лассе плюхнулся рядом, весь мокрый. «Для тебя это бесплатно. И все равно я принесу тебе ванильное мороженое и помело». Он обрызгал ее водой. «Чтобы извиниться вот за это». Лассе рассмеялся. Эмили тоже засмеялась. «Теперь ты должен еще и колу». «Да не вопрос. Так о чем ты размышляла?» «Скучаю по родителям. Когда собираетесь снова увидеться?» Эмили глубоко вздохнула. «Если все пойдет по плану, то завтра.